Все зашло слишком далеко. Ты не ведешь расследование, просто живешь в нем. И ничего нельзя начать с чистого листа. Удары печатной машинки оставляют оттиски в твоей собственной жизни. Ты уже сам похож на преступника, а твои близкие на жертв. Уголовное дело стало личным. Вещдок. Личное дело. Дай кнопки. Спасибо. Да не толкайся ты! Давай, заходи. Вася, салют. Привет. Прими дамочку. А у меня у самого он. Убегает, что ли? Ну да, прячется гад. Козел. И ты тоже. И ты. Все вы тут козлы. На чем попались, гражданочка? Чужую квартиру ломила. Соседка милицию вызвала. Да дура она старая. Я там живу. Это моя квартира. А что ж ты ключами не открыла? Да в квартире остались ключи. Слышь, не похоже она на домушницу. Разберемся. В квартире прописана гражданка Дымнова, а задержанная Шубина. Так? Так. Да меня в Москве вообще каждый знает. Да вы у любого спросите, кто такая Нина Шубина. Далеко в Москву ехать спрашивать. Пошли. Не трогай меня. Не трогай. Да ну тебя. Алтай. Черт. Алтай. Мелкий бес. Юж налево. Алтай! Пошли быстрее! Быстрее! Так, 1962 год. В Донецке на набережной рано утром пес Алтай обнаружил мертвого мужчину. Угу. Дело просто ювелирное. Все так на мелких детальках. В прямом или переносном смысле? Ну, Артем, ну, конечно, в переносном. Личные отношения. Но в них всегда так. Думаешь одно, говоришь другое. А в прошлом у тебя, будьте нати, очень даже третье. Так. По следам протектора похоже на москвич. На заднем колесе латка. Думаешь, имеет отношение? Может, мужик сам? Жизнь скучная или обидел кто? Стас, есть предположение? Мог и сам сигануть. Прошлой весной тут один Ромео шарахнулся башкой. Но у того записка была. Вась, а ты что грустный такой? Замотался. Неделю назад в Ленинском склад универмага выставили. Начальство жмет. Да, я слышала. Есть зацепки? Есть. Там группа. Одного сторожа познал. Валерий Тернов, 23 года. Взяли? Дома не появлялся. Но если здесь мороки будет меньше, смогу плотнее заняться. Коллеги, здесь кровь. Я прошу прощения. Мне еще долго тут мерзнуть? Согласно процедуре. Это сколько? Пойду с собачником поговорю. Марин. Я тут это... У меня два билета есть на вечер. На полосатый рейс. Сходим. Вась, ты извини меня. Я обещала подруге в больницу заехать, поэтому... Вы, товарищ, так и не ответили. Ждать сколько? В следующий раз, да? Нисколько. А вы здесь часто с собачкой гуляете? Дважды в день. Бывает и три раза, ну, как Алтай прижмет. Так, а вчера вечером что-то или кого-то, может быть, он прогуливался, видели? Его не видел. Машину видел. Москвич. Светлый. А точнее? Ну, точно светлый. Цвет не разобрал, темно уже было. Стас, а что у нас по времени смерти? Приблизительно часов 10-11 вечера, вчера. Вот приблизительно в это время я москвич тут и видел. Вот идиот. Дальний, выключи! Пошли домой. Смотри, Алтай, на машину деньги нам собирали, а на насечку нет. А номер запомнили? Да на что мне номер? Ну, парочка какая-то. Они здесь часто зажимаются. Место-то красивое. Василий, на пару слов. Не уходите. Да, иду. Я тут кое-что нашел, тебе не понравится. Видишь запекшуюся кровь и синюшность вокруг? Это удар чем-то с неровными краями. Нанесли живому. В ране частицы буро-коричневого цвета. Вась, не ищи, здесь такого грунта нет. Похоже на кирпичную стружку. Похоже. Кирпичом саданули. Документов тоже нет, верно? Висяк будет. Зови прокурорских. Отчет сделаю к вечеру. А теперь свободен. Спасибо. Кто же это придумал? Да, войди. Евгений Юрьевич, разрешите? Зараза. Да, заходи, проходи, рассказывай. Так. Неизвестный мужчина, 35-40 лет, спортивного телосложения, убит ударом по голове, скорее всего, кирпичом. Недалеко следы протектора. Марина говорит, москвич, сладкая на заднем колесе. Марина говорит, Марина знает. Марку машины подтверждает свидетель. Также на месте происшествия найдена кровь, но это не убитого. Пока все. А, чуть не забыл. У погибшего характерная деформация стоп и мозоли на пальцах ног. Характерно для чего? Ну, спорт или танцы, балет. Балет. Это плохо. Что, Юрич? Посмотри последнюю страницу. Илья Степанович, Туманов беспокоит. Помните, вы говорили о знаменитости из Большого театра, Балерон? Дымных, ну. Убили его. Да ничего не путаю. Вчера на набережной. Дымно. Да, хорошо, Илья Степанович, да. Ну, Вась. Если за пару дней у нас ничего не будет, нам такое будет. А, вспомнил. Сегодня одна дамочка ломилась в квартиру какой-то Дымновой. Доставили в РУВД. Она еще там? Так, Вась, быстро дуй в РУВД, а я в театр. Ага. А это кто? А, это... Архаровец, ограбление склада. Я ориентировку у вас на стенд повешу. И кто его красавца узнал? Сторож узнал. Ну, описал, как на картинке. Я к мамке взял фотку. Сторож говорит, он, а толку? Пятками сверкнул и... Интересно, а что за сторож? Тоже экземпляр. Иван Илларионович Руков. Руков, Ногов. Ну, оставь, я сам повешу. Спасибо, Юрич. Только не забудьте, начальство мне башку оторвет. Спасибо. Как же так? Люба, это я. Артист балета Дымнов, солист Большого театра. Что не пойму, а что он в Донецке делает? А он, знаешь, родом из Донецка. Приехал... По семейным обстоятельствам, ну, собственно говоря, и задержался здесь. Ага. Кстати, в Донецке достаточно приличный театр оперы и балета. Ну да. Понимаешь, это в столице знаменитости пруд пруди. А тут решил поработать в родном городе, а успех, как говорится, авансом. Вот тебе успех. Ну, во всяком случае, известность ведет к быстрому становлению личности убитого. Полина Матвеевна, вы Александра Григорьевича не видели? Нет, дорогая, не видела. А дайте ключ от его кабинета. Он меня попросил цветы полить. Да там отродясь цветов не было. Что ты опять удумала? Дайте ключ. Нет. Ну, начальству доложу о твоем поведении, соплячка. Нет, вы видели такое? Да, молодежь. А вам чего? Начальство где? Оно мне не докладывает. А у кого спросить? Ну, Рита, наш администратор. Поднимитесь на второй этаж, кабинет направо там. Большое спасибо. Искусство танца, 5 букв. Балет, будь он неладен. Как же мне жить дальше? Как же я без Сашеньки? Свободен. То есть вы подтверждаете, что вы знали погибшего? Как же знала? Да не знала я его. Если бы знала, я бы не уехала тогда. Так вы знали Александра Дымного или нет? А ты как думаешь? Да некогда мне думать. Я вас спрашиваю, кем вам приходился погибший? Всем. Мы с Сашей были муж и жена многие годы. Неофициально. Сожительствовали, понятно? Да ничего тебе не понятно. Он меня выкинул, как старый хлам, а себе взял новый. Молодую, с сиськами и ногами. А я ему 10 лет жизни отдала. Мужа оставила. Я ему роли вываливала. Ну, зря вы здесь ходите. Нет его, я же вам сказала. Ну, в гостиницу бы поехали, отдохнули. Вон, с дороги, видать. Рот прикрой. Тебя забыла спросить. Ну, нет его, ушел. И выражение подбирайте. Маша, а ты чего в театральный не стала поступать? У тебя такие данные. Не знаю. Там такой конкурс. Я лучше на скрипке. Слушай, я тут подумал. Не слушай его, девочка. Он не подумал. Александр Юрьевич, тут до вас. Вижу. Маш, ты извини, давай завтра поговорим, хорошо? Ладно. Ну, и что это? Ты чего заявилась? Я же тебе все объяснял. Плохо объяснил, дорогой. Не начинай. Господи, провинция. Что ж так чесноком-то пахнет? И от нее тоже. Не прекрати. То есть вы за ним сюда. А он что здесь делал? Ну, все-таки из Москвы, да в наши края. Мать у него умерла. На похорон. Сказал, что к Новому году вернется. А потом позвонил. Балет решил ставить. В Донецке. А я сразу поняла. Баба. Он вам изменил. Связался с молодой. Мотив? Ну ты и зараза. Я тебе тут душу открываю, а ты мне по-скотски. А вы мне зубы не заговаривайте. На месте происшествия найдена кровь, а у вас рука порезана. Тихо. Маша, ну успокойся, ну мало ли появится. Маша, иди отдохни, потом поговорим. Слышишь? Иди отдохни. Здравствуйте. С девушкой все хорошо? Да, ей нужно просто отдохнуть. Александр Дымнов, вы же его знаете? Ну, разумеется. А на каком основании прокуратура им интересуется? Он погиб вчера. Что? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Осторожнее, осторожнее. Как это? Мне нужно задать вам парочку вопросов. Разумеется. Помогите встать, пожалуйста. Да, конечно. Пойдемте. Ну так что? Может, все-таки объясните, что у вас с рукой? Ладно. Я следила за Сашей. Доволен? Пока недоволен. Зачем следила? Я вены себе порезала, понимаешь? Чтобы он к скрипачке к этой не пошел, а он пошел, понимаешь? Понимаю. Он пошел, а вы за ним. Чтобы ей рожу набить. Мне не стыдно, я за свое стоять научена. Не ждал? Ты не уймешься. Докатился. Стоишь, мерзнешь. Ради чего это все? Боже, как ты мне надоела. Маша мне не любовница. Ну да. Я мужу своему про тебя так же говорила. Не, ну уезжай отсюда. Слушай, ну зачем? Ну зачем ты? Поднимайся и шуруй отсюда. Где ночь провели? В ресторан поехал. Потом в аэропорт. Улететь хотела. А паспорт забыла. То есть в Москву без вещей собрались? Ты не до шмоток мне было. Если бы я только знала! Если бы я только могла знать! Проверим. Скажите, Рита, а как в театре к нему относились? Ну, кто понимал, какой талант, тот. Вы знаете, даже не верила, что бок о бок с ним работаешь. Угу. А вам не казалось странным? Все в Москву стремятся, а он... Разное бывает. Александр Григорьевич здесь родился, здесь учился. У нас труппа талантливая. А в Большом театре себя реализовать, ну... Я так понял, что не все этому обрадовались. Но дело не в балете. Нет. Александр Григорьевич был мужчина видный, красивый. И наши девушки... Начались сплетни, пересуды, а у них поклонники, мужья. А о ком конкретно вы говорите? Наш балетмейстер Эдик Бускин устроил показательное выступление недели назад. Эдичка, ты же это не из ревности, а из зависти, да? Мальчики. Столичная звезда. Мальчики. Приехал девок лапать. Это ты сейчас размышляешь, как обыватель и провинциал. Да закрыт! Ты обалдел? Эдик, не надо. Ты тоже меня считаешь обывателем. Со вчера. Что вчера? А я видел, как ты с ним заперлась в костюмерной. Шельма. О, ну я пошел. Да пошел ты. Идиот, Эдик. Ха. Эдик, чего ты хочешь? Чтобы он сдох. Ну не взял он тебя в свою постановку. Но другие постановки же есть. И тем более сезон не последний. Да что вы со мной как с неудачником? Да пошли вы! А у Бускина... Есть москвич? Машина? Да. Да. Угу. Так, ну, в общем-то, прорисовывается. Так, давай, делись. Есть два направления. Дела сердечные и конкуренция. Думаю, что нужно искать где-то там. Ну, ты сказал. Подходит для всех преступлений. Давай. Давай по конкретным личностям. Хорошо, по конкретным личностям. Например, балетмейстер Эдуард Бускин. Нервный, хотел, чтобы Дымнов сдох, ревновал, завидовал. Имеет москвич. Вот. А А девушка Маша? Красивая, загадочная, скрипачка, а? Ну, Маша влюблена, а зачем ее убивать? В отличие от московской сожительницы Шубиной. О, вот это очень хорошая кандидатура. Всю ночь провела в ресторане. Да, кстати, есть и показания официанта. Что можешь рассказать про эту дамочку? Пила она как не в себя и слезы лила. А потом я ей такси вызвал, в аэропорт поехала. А ты не заметил, запястье на левой руке было порезано? Было. Мы с Лидкой, барменшей, ее пытались в больницу, она нас по матушке. Во сколько уехала? Да где-то час ночи. Так вы же в 10 закрываетесь. Вчера банкет был, задержались, ее не торопили. Щедрые чаевые. Угу. Слышь, а чего она в аэропорт ночью поперлась? Ну, если рейс на Москву в 11 утра. Вы так меня спрашиваете, словно я ее отец родной. Ладно, номер такси дай. Откуда? Слышишь, давай без вот этих запевов. Не знаю, не видел, у вас таксисты прикормлены. А тут пьяная дамочка со щедрыми чаевыми. Рассказываешь. Водилу Игорь зовут. Ну вот, другое дело. Бывай. Может, все-таки путаешь? Да как путаю, гражданин начальник. Так вот его видел. Сидел на посту, когда они налетели на склад. Ладно, разберемся. Ой, гражданин начальник, я смотрю, вы тут один за одним. О чем вот этот Руков со следователем прокуратуры? Так это, мы люди подневольные, он о чем спрашивал, о том я... Ты дурака не валяй, о чем спрашивал? Так про молодого Громилу, которого я узнал. Зачем? Он же не ведет это дело. Ну, вы вопросы задаете, гражданин товарищ. Откуда же я знаю? Ладно. Почему вы делаете это здесь? Ну, мало мне позора. Отойдите и не мешайте, Евгений Юрьевич. Эдуард Михайлович, не мешайте следственным действиям. Вы бы лучше преступников искали. Нервы треплете. Ищем, ищем. Плохо ищете. Наш рабочий сцены видел одного. Адрес его взяли. Вы обещали связаться, и что? Ничего. Плохо. А как зовут рабочего? Матвей Палашкин. Угу. К чему весь этот цирк? На месте гибели Дымного видели светлый москвич. А у вас с погибшим был конфликт. Да кто вам это сказал? Ритка, а вы уши развесили. Не понял. Да она мужа выгораживает. Слушай меня внимательно. Можешь тут хоть все углы пометить, но к Маргарите моей не подкатывай, понял? Ты чего себе удумал? Может, это она сама, а? Что? Ты! Эдуард Михайлович, что вы стоите? А ну-ка! На пушечный выстрел, понял? Боже, ну как? Аплодисменты. Машина чистая. И протектор на набережной не от этого москвича. Ха! Вот! Нашли уголовника. У Бускина хватит способностей нос утереть законным способом. А что, у Маргариты и Дымного был роман? Да, пока он здесь был, с кем только у него не был роман. Не томите, продолжайте. Да, Ритка и Дымнов по углам зажимались. Да все видели. И шептались, и ругались. По углам? А вы, значит, за ними следили, да? О, знаете что, товарищ следователь? Моя машина чистая. Я на набережной не был. А остальное не моя забота. Уголовный розыск, капитан Харунжий. А где мой красавец? В смысле? Ну, ориентировка, Туманов передал. Должны были повесить. Ничего Туманов не передавал. Давай ищи, не передавал. Слушай, Иди в свой райотдел и там командуй. Что ты сказал? Вась, ты что творишь? Выдыхай, выдыхай. Что случилось? Евгений Юрьевич, вы же вроде никакой ориентировки не передавали. Ко мне в кабинет, живо. Давай, сядь. Я забыл про ориентировку. Извини. Но я же просил. Начальство давит. Да с ума сошли с этим складом. Такое впечатление, что Кремль обворовали, а не наш универмаг. Юрич, а зачем вы встречались со сторожем Руковым? Он рассказал. А, не, он даже вашей фамилии не помнит. Да, есть у меня старое дело, связанное со складом универмага. Я услыхал, ты рассказал о стороже, вспомнил. И решил кое-какие справки навести. Не по ограблению? Да нужно мне твое ограбление. Да не беспокойся, раскройте. Гуров в этом деле спец. Что у нас по Балеруну? Вот почему за одним баба как заколдованная через полстраны, а другому фиг с маслом. Вась, ты чего? Влюбился? А все потому, что ты подхода к женщинам не знаешь. Какие слова, какие подарки. Как в девчатах. Золотые часы. А, это в фильме. А знак внимания должен быть необязывающим. Коробка конфет, шоколадка. Ну, что там дама любит. Так, ладно, давай к делу. Баба, о которой я вам говорил, любовница Дымного. Так, сейчас скажу, как ее зовут. Нина Иннокентьевна Шубина. Художник-постановщик из Большого. Истеричка от ревности примчалась в Донецк. Тут написано, что кровь на месте преступления такой же группы, как у Шубины. Да, кровь ее. Но убила не она, я проверил. У меня тоже не густо. Думаю, что это балетмейстер Эдуард Бускин. У него вроде и мотив был, и москвичонок светлый. Но Марина проверила, говорит, не та машина. Но зато записываю. Маргарита Кожавина, администратор театра. У нее муж ревнивый, Николай. Угу. Надо бы его пощупать. Сделаем. Да, и завтра с утра наведаемся в квартиру погибшего. Все? Да. Юрич, я побежал. Беги, беги. Явился наконец-то. Здорово. Пирожок будешь? Будешь. Забирай. С капусточкой. А, Валерки этого нигде нет. Ни у друзей, ни у знакомых мы всех отработали. А мать? Мать говорит одно и то же. Это не Валерка, он не мог этого сделать. Ну, говорит, что не знает, где он. Ясное дело, врет. А наружку вы сняли? Так а что? Ребята за ней неделю топтались по нулям, но нет его в городе. И на рынках ничего не всплывало из украденного. Всплывет, всплывет. Дай срок, и всплывет. Михаил Антонович, а я вот что подумал. А как этот сторож одного запомнил, а остальных нет? Так это избирательная память. Он мог вообще никого не запомнить. Ты, главное, одного найди и притащи, а он за собой всю банду притащит. Слушай, а что шепчут наши информаторы? Значит, информаторы говорят, это левое дело, а никто из... Вась! Вася! Ты чего буксуешь? Стукачи говорят, это левое дело, и никто из городских на это не подписывался. Михаил Анатольевич, это все, мне бежать надо. Да? Угу. Ну, беги. Давай. Спасибо, на связи. Как-то не очень торопились сыщики в квартиру покойной матери Дымного. Ой, Артем, а что там может быть интересно? Время он проводил на работе, а тело обнаружили на набережной. А почему пошли? А разве мы всегда понимаем, что делаем? Но пошли не зря. 165, 166, 167. Спасибо, что вытащили, а то я только реагентами и дышу. А я вас могу еще и пирожными угостить, хотите? С радостью. Вот здесь вот за углом есть кафе. Там самые вкусные пирожные в городе. Прошу. Спасибо. Как там у Гумилева? Вот идут по аллее, так странно нежны. Гимназист с гимназисткой, как Дафнис и Хлоя. С погодой сегодня повезло. Правда. Не Сашкина эта квартира, матери его Авдотьи. Хорошая тетка была. Любила Сашку. Еще до войны он в Москву танцевать, она за ним помогала. Потом вернулась. Она к нему часто ездила, он паразит ни разу. Вот только когда померла. Здесь с Дымновым женщина жила? Была такая. В числа 20-го приехала, жизни Сашке не давала. Может, это она его? А кто-то, кроме московской барышни, еще был? Слышала, еще какую-то девку приходила, но не видела. Слушай, оставь ее в покое. Не могу, прости. Раньше надо было думать. Благодетель. Я же не знал. Хорошая позиция. Интересно, интересно. А о чем они спорили? Черт его знает. Угу. Так, здесь какие-то бумаги, письма, открытки. Но не похоже, что Дымнова. Здрасте. Спасибо, пока можете быть свободны. Вась, где ты ходишь? Дела были. Дела? А здесь что, у нас делишки? Юрич, у меня свое начальство есть. Вы прокуратура, а я милиция. Если вас что-то не устраивает... Вась, что с тобой? Устал. Ну, я могу с Мишей Гуровым поговорить, чтобы тебя от других дел освободили. Я с ним сам могу поговорить, если надо будет. Вась. А как вы там в больницу сходили? Подруга выздоравливает? Да. Слушайте, молодежь, а у Дымнова в Донецке любовь была? Твоя Мара. Странное имя. Позвольте. Письмо отправлено в Москву в июне 40-го. Но как оно здесь оказалось? Хороший вопрос. Соседка говорит, что Дымнов не появлялся здесь до смерти матери. Значит, либо мать привезла, либо он. Логично. А я всегда восхищался логикой Марины. Вась, ты сегодня странный какой-то. Съезди по этому адресу, узнай, кто проживает. Вдруг повезет. А что с ним сегодня? Знаю. Не выспался, наверное. Вась, Вась. Давно ждешь? Нет. Ну и кто здесь проживает? В адресном столе сказали Маргарита и Николай Кожавины. С дочерью. По мужу что-то есть? Проверил его? Николай Кожавин работает инженером на металлургическом. Уже 6 дней, как в командировке в Харькове. На него зарегистрирован серый москвич. Вот этот. Ха! А Маргарита мне ничего не рассказала. Как думаешь, почему? Мара! Какое странное сокращение имени. Я Рита. А почему же оглянулись, когда я вас так позвал? Ну, я не на имя оглянулась, на голос. Показался знакомым. Письмецо узнаете? Тут вы Мара. И не рассказали. Былые чувства, муж ревновал. Вы глупости говорите. У нас с Дымновым были сугубо рабочие отношения. Это на рабочей теме вы с ним по углам ошептались? Отношения были не у меня, у Маши. Я, конечно, была против этих отношений. Он не из тех людей, кого хочется видеть в зятьях. Мам, поехали. Стойте. Юрич, подойдите сюда. Посмотрите на колесо. Рита, а вы водите машину? Выходите. Она ни при чем. Мам, что происходит? Обе поедете с нами в прокуратуру. Вызови Марину, пусть осмотрит машину. Руки. Мы сами пойдем. Страшный сон. Я его любила, а вы меня подозреваете. Где вы были вечер убийства? В ресторане. Ждала Сашу. Он назначил и не пришел. А его московская подруга утверждает, что свидание он вам назначил не в ресторане, а на набережной. Если бы я была на набережной, его бы не убили. Или убили бы нас двоих. Туманов. А? Да. Хорошо. Василий, продолжи. Я скоро. Маш, сейчас с машиной работает наш эксперт. И там все признаки того, что именно этот автомобиль был на набережной. Скажи, Дымнов тебя обидел или, может быть, обманул? Нет, господи, нет. Кабинет Туманова. Да. Да? Да вы что? Конвойный? Побудь с ней. Да в сторону. Люба. Женя, Женечка. Я так больше не могу. Я с ума схожу. Я многое уже сделал, но нужно еще немножко подождать. Можно я сегодня приду к тебе? Люб, не стоит. Эй, ты должна мне верить. Я верю, Женечка. Верю. Вася, а допрос? Звонили по моему запросу из гостиницы в Харькове. Николай Кожавин выселился из гостиницы 29-го утром. И где он сейчас, большой вопрос. Так, подобьем. Рита утверждает, что ее муж ничего не знал об ухаживании Дымнова за его дочерью. Но он мог узнать, что у Риты и Дымнова раньше был роман. Испугался, что давняя любовь вернется. Возможно. Так. Я закончу допросы и к Марине. Думаю, по машине все сойдется. А ты подежурь-ка у дома Кожавиных. Муж может объявиться. Так к Марине и я могу заскочить, а у дома ребята... Я хотел бы, чтобы ты там был. Так надежнее. Ты в курсе дела. Торчим уже второй день, бесов. Я вот думаю, он же инженер, интеллигент. Зачем ему убивать? А интеллигенты что, не убивают? Я, конечно, этого балеруна понимаю. На молоденьких все тянет. Но начало. Творческие люди, нам их не понять. Идет, работаем. Николай Кожавин! Да, это я. Уголовный розыск, капитан Харунжий. А что случилось? Вам придется проехать с нами. Вам все объяснят. Я так понимаю, выбора у меня нет. Ну, тогда поехали. Добрый день, гражданин Кожавин. Если, конечно, он добрый. Мы не в кино играем, не стройте из себя. Просто объясните, что происходит. Дымнов убит. А я тут при чем? Мы провели ряд экспертиз. В бардачке вашего москвича обнаружена кирпичная крошка, идентичная той, которую наш судмедэксперт обнаружил в ране убитого. Подождите. А чего ждать? Дымнов убит обломком кирпича, который перевозили в вашей машине. Следы колес именно вашей машины обнаружены на месте преступления. Да мало ли в городе москвичи. А, нет. Латка у вас на покрышке больно примечательная. Мне это ни о чем не говорит. Вы знали, что у Дымного был роман с вашей дочерью? Что? У Маши? Да что за ерунда? Где вы были 31-го с 10 до 11 вечера? В командировке. В Харькове. Из харьковской гостиницы вы выехали 29-го. А Маргарита? Что она говорит? Раньше надо было договариваться, теперь поздно. Я хочу поговорить с женой. Нет. Идет расследование. Я ничего не скажу. Я хочу поговорить с женой. Ну, вы сами усложняете ситуацию, гражданин Кожевин. Уводи. Посидите в тишине, подумайте. Так, значит, Юрич, с Мариной вы... Юрич, вот вам сколько лет? Но вы же мне сами о Дымнове говорили. Черт. А какая у вас разница с Мариной в возрасте? Хорошо. Юрич, что для вас все это... Значит, черт! Нет, хорошо. Юрич, вот... Стоять, милиция! Вася? Вась! Вы? Вы что? Вася. Вот зараза. Вась, прости, я думал, домушник рефлекторно саданул. Я из-за вас Тернова упустил. А кто это, кто это? Пацан, который склад выставил. Ну я же вам ориентировку давал повесить. А что он здесь делал? Откуда я знаю? Нужно местность прочесать. Где телефон? Там, Вась, а ты чего пришел? Я узнал, что Дымнов и Кожавин в одной школе учились. А интересно. А Маргарита с ними училась? Завтра узнаем. Я учительницу нашел с этой школы. Ну, молодец. Ой, а это что? Да это вам. Мне? Да. Зачем? Затем. Спасибо. Вася! Я всех помню. Они мне как дети. Своих на войне потеряла. Спасибо. А скажите, Николай Кожавин и Александр Дымнов, они одноклассники? Нет. Коля на класс старше. Риточка с Сашей училась в одном классе. Коля был влюблен в нее. Они из-за Риты вечно дрались. То есть, получается, Николай был влюблен в Маргариту еще со школы? Он такой сторонник точных наук, а Саша – романтик. Риточке это нравилось. Он называл ее Мара. Ну, так и что? Ну, Николай тоже мог ее так называть. Коля мог называть ее как угодно. Мара – это женский призрак. То опасный, то добрый. И Саша знал это. А Коля, конечно, нет. Понятно. Но она выбрала Николая. Нет, она выбрала Сашу. В Москву с ним уехала. Это еще до войны было. Через полгода вернулась, вышла замуж за Колю. Потом Машенька родилась. А тут война. Коля по мобилизации, а Рита добровольцем. А Маша? Машеньку я взяла. Ей тогда 5 месяцев было. В Ашхабад, в эвакуацию. Ой, сейчас. Это Маша маленькая. А это Коля. И Риточка на фронте. Всю войну прошла. А можно я заберу эту фотографию? Я верну, обещаю. Ну, хорошо. Смотрите, это тоже мои ученики. Вот Эльдар. Он сейчас в Ленинграде. Большой начальник. А это Зоенька. Скажите, а Дымнов по приезду заходил к вам? Нет. Но мы встретились с ним на похоронах его матери. А он не говорил вам, почему решил в Донецке остаться? Точно не знаю. Сказал, что теперь здесь его будущее. Да, ну и понятно. У балетных век недолгий, до 40. А потом все в запас. Что ж, спасибо. Фотографию верну. До свидания. И ты вот так вот отца бросишь? Я это ради тебя делаю. Все ради тебя. А может, мне это не нужно? Я устала врать. Машенька, Машенька, у тебя талант. Ты скрипачка. Тебе только нужно выздороветь. Отец поймет. Я открою. Мам? Да? Коля? Куда собираешься, гражданка Кожевина? Нам надо уехать. Поездку придется отложить. Ну что? Граждане Кожевины, ничего не желаете сказать? Марина Альбертовна, приступайте. Обыск? На каком основании? Мама, что происходит? Машенька, все в порядке. Это какая-то ошибка. Евгений Юрьевич, письма? Нет. Стойте! Стойте! Василий! Папа, что происходит? Да не знаю! А! Нет! Нет! Нет! Не надо! Не надо! Маша? Никто не должен был знать, что она дочь Дымнова. Так почему же вы письма не выбросили? Она полюбила его, понимаете? И когда вы собирались правду сказать? Когда она вернется с лечения. О чем вы? У Маши прогрессирующий рассеянный склероз. Я добилась, в общем. Завтра в Москву, оттуда в Берлин. Это лучшая клиника в ГДР. Столько сил! Столько сил! Столько сил! Вы что-то понимаете? Ладно. Продолжим отделение. Как вы там говорили, все на мелких детальках. Что-то я в этих детальках. Маша дочь Дымнова. И он понимал, что дочка влюбляется в него как в мужчину. Понимал. Но Мара умоляла его не признаваться. Ну что он отец? Я все равно не вижу причин для убийства. Ведь он не признался. Как там она сказала, столько сил? Так вопрос так и стоял. Либо жизнь Дымнова, либо жизнь Маши. Он все хотел испортить. Я так понимаю, что Маша о Дымнове не догадывалась. А он знал, что Маша его дочь? Мара. Здравствуйте. Ты с ума сошел? Я же понятия не имел. Ты о чем? О ребенке. Это Маша? Нет. Тот ребенок родился мертвым. Нет, послушай, мать в Москве прятала от меня эти письма. Какая разница теперь? Как какая разница? У меня есть дочь. Не смей. Слышишь? Не смей даже заикаться об этом, ты понял? Постой! А я так понимаю, он ей не сказал. Сказал, не сказал, какая разница? Он стал подарки ей дарить, заговаривать с ней. Она влюбилась в него как мужчина, понимаете? Ну, я же не думаю, что он... Он? При чем здесь он? Коля! Я Колю 20 лет обманывала. Мара, да почему нет? Что твой Колька может Машке дать? А я ее в Москву, в театральный, в консерваторию. Скажешь ей об этом в Москве. А сейчас мне что делать? Она считает, что я к ней клинья подбиваю. И не она одна. Нинка свирепствует. Значит, держи дистанцию. Это Коля. О, Коля. А я тут к Маре зашел. Саша уже уходит. Как я любил эту квартиру. Коля, не глупи. Когда это было? Недели две назад. Я думала, Маша в Германию уедет, и все же потом будет неважно. И что пошло не так? У Машеньки приступ случился, и Дымнов узнал, что она больна. Стал играть спасителя. У меня связи в Москве. Профессура. Не помогут ей там. Мы всех профессоров обходили и весь союз объездили. Но это и как твоей дочери не помогли, а как моей помогут. Я не намерен больше ждать. У нас сегодня встреча с Машей, я ей все расскажу. Хочешь, участвуй, не хочешь, дело твое. Что я Коле скажу? Да мне плевать на твоего Колю. Я думала, что он заботится о Маше. А он, как всегда, сам утверждался. И вы заманили его на набережную. Почему заманила? Просто сказала, что хочу поговорить на нейтральной территории. Вот идиот. Дальний, выключи! Пошли, дом. Смотрел-то. На машину деньги насобирали, а на наследство нет. Я здесь. Ты где шатаешься? Письма принес, Домашка без них нам не поверит. Надо же, сколько лет твоя мама их хранила у себя. И правильно делала, все вовремя. Узнаю я о дочери тогда, еще неизвестно. Ну да, я понимаю. Большой театр, карьера, я понимаю. Ну, если ты такая понятливая... Я не хотела. Я не хотела. Я о дочери думала. Плохо думала. Теперь ее из страны не выпустят. Коля. А могла бы правду сказать. Тогда шанс остался бы. Суд был. 10 лет Маргарите дали. Николай уехал в Харьков, Машу увез с собой. Там врачи хорошие. И что? Рассеянные склеросы сейчас так себе лечат. Ну, в общем, через 8 лет Маша... А Туманов и Харунжи тогда же не знали об этом. В 62-м-то. Да понятно. Вроде все. Девчонку жалко. Ну, что ж тут поделаешь. Так, ладно, Юрич, пойду я. Да, дай мне папочку тут сверху. Держите. Бывай. Черт. Смотрите в следующем эпизоде. У вас поважнее дела, я вижу, есть. Убью! Вы местный? Ты расскажешь. Под лица из меня лепишь. Ты не очень-то про наши разговоры распространяешься. Не в этот раз. Фашистам своим командую. Рот закрой! Да ты в своем... Что в свертке? Это вы меня родины лишили. Сережа, я не поеду. Это неправда. Значит так, Юрич, я попрошу начальства, чтобы с вами меня в одно дело не ставили. Оба на месте. Лицом к стене.